апостольская церковь по изображению ее в книге Деяний апостольских, 2 глава, 46 стих. Принявшие Господа Иисуса Христа и крестившиеся во имя Его пребывали в учении апостолов, общении, преломлении хлеба и молитвах. Обо всем этом упоминалось в прошлых беседах. Кроме этого, в стихе 46 дается намек на еще одно действие, занимавшее место в жизни христиан апостольской церкви. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Многие богословы в выражении «принимали пищу в веселье и простоте сердца» видят намек на так называемые «вечера любви» или «агапы». Косвенные доказательства таковых общений мы можем видеть в первом послании апостола Павла Коринфянам, 11 глава. И если «вечера любви» соблюдались в то время, есть ли другие доказательства их существования? Переходя к церковным писателям, после апостольской эпохи находим упоминание о вечерях любви у Игнатия Богоносца, здесь, в 8 главе его послания к смирнянам, говорится, что без епископа непозволительно ни крестить, ни совершать агапы, то есть вечера любви. Минуций Феликс, младший современник Тертуллиана, в написанном им диалоге Октавий упоминает также о агапах. «Собрание наше, — говорит Октавий и Ануарий, — главное говорящее лицо этого сочинения, христианин, отличаются не только целомудрием, но и трезвенностью, на них мы не предаемся пресыщению яствами, не услаждаем пировином, самую веселость мы умеряем строгостью, целомудренной речью». Сочинение древних христианских апологетов, 1867 год, страница 357 Преображенского. А также Тертуллиан, муж весьма сведущий в римских законах, знаменитого и в других отношениях, и особенно пользующийся славою в Риме, в 39 главе его апологетики представляет обширный материал, как в отношении к совершению агап, так и их связи с Евхаристией. В качестве источников истории агап должно быть упомянуты апокрифические творения христиан, которые своим происхождением обязаны второй половине или концу второго века. В апокрифическом видении Павла, актах апостола Иоанна, есть сведения о вечерах любви. Возможно, возникает вопрос, какова причина, побудившая первых христиан собираться вместе, иметь вечера любви, быть участником трапезы? Агапы первой церкви были высшим радостным выражением тесной взаимной связи членов церкви, выражением теснейшего общения любви. Это были трапезы не отдельных лиц, не отдельных семей. Здесь христиане объединялись в одну семью. Таким образом, вечера любви существенно были выражением той братской любви, объединяющей своей силою в один кружок любящих братьев. Никто не хотел иметь свое отдельной собственности. Все долженствовало быть общим, как и указано в стихе 44. А где это чувство с большей полнотою могло выразиться, как не в общей братской трапезе? Распространению этих агапе могли немало способствовать сама необходимость и обстоятельства времени. Христиане, гонимые извне, должны были теснее соединиться между собою и в этом тесном общении искать опоры, утешения и ободрения. Таковые собрания происходили в частных домах. устроению вечерей благоприятствовала сама малочисленность христиан. Конечно, было немало и других причин, которые способствовали распространению этого обычая. Богословами замечено также, что вечера любви или агапы были связаны с Евхаристией. При самом начале христианства агапы предшествовали Евхаристии. Некоторые места Священного Писания, например, слова апостола Павла в первом послании к Коринфянам указывают на это. 11:20-27. Августин утверждал, что в Коринфе это было именно так, и что ввиду этого возникали там некоторые недоразумения. Поэтому, как думает Августин, апостол Павел, видя все это, пришед в Коринф, отменил этот обычай совершения Евхаристии после агапы. Но факт остается фактом, что спустя время первые христиане начали совершать вечера любви после Евхаристии. Об этом свидетельствуют Иероним, Златоуст, Тертуллиан. Конечно, первоначальный вид агап был возможен при высоком духовном подъеме членов церкви. Такого подъема хватило ненадолго. Тем более, что с распространением христианства первоначальная жизнь христиан, имевшая семейный характер, более и более принимала обширные размеры жизни общественной. Собираться каждый день всем стало невозможным. И поэтому позже, к концу III века, вечера любви совершались только в особенные дни. К сожалению, нужно отметить, что первая любовь, которая была зачинателем агапы и атмосферой, все охватывающая жизнь христиан того времени начала затухать. О оскудении любви, к примеру, стало заметно в Коринфе, 1 Коринфянам 13:1-2. И это не могло не оказать отрицательное влияние на агапы. Приходит время, и вечера любви, до сих пор идеальные выражения общения членов церкви, теперь переходит в чисто благотворительный институт – вечер для сбора помощи бедным. О таковой роли вечеров любви упоминает Юстин, философ, в своих трудах, а также Тертуллиан. Тертуллиан в 39 главе Апологетики говорит: «Наша вечеря получает свое объяснение в собственном имени, которое употреблялось греками для обозначения любви. Чего бы ни стоили наши вечера, выгода в том, что мы издерживаем во имя благочестия на неимущих, ибо мы приносим им пользу угощением». Таким образом, в Тертуллиане мы имеем второго после Иустина свидетеля об агапах в их периоде по преимуществу с благотворительным характером. Но пришло время, когда вечера любви пошли на убыль. Уничтожению их во многом способствовали злоупотребления и беспорядки, перемешавшиеся к ним. Против этих злоупотреблений восставал Климент Александрийский, Златоуст, Августин. Собор Лаодикийский в половине IV века издал запрещение справлять агапы в церквах. Августин советовал карфагенскому епископу Аврелию отменить их в Африке. Третий собор Карфагенский, 391 год, запретил духовенству принимать участие в агапах и повелел по возможности удерживать от них и народ. Отметим также, что несмотря на многократные запрещения, к примеру, собором в Лютихе 743 год, и другие соборы все же почти 100 лет спустя соборов Ахене принужден был возобновить запрещение собора Лаодикийского против агап. И все-таки они по местам продолжали сохраняться. Они оказались живущими и не исчезли до нашего времени. Правда, преобразившись очень часто до неузнаваемости. Почему нет таковых агап, а именно по принципу и духу первоначальной христианской церкви? На это есть различные ответы. Этому, как было сказано выше, способствовала сама необходимость и обстоятельства того времени. И более того, вечера любви были выражением любви, объединяющей и связывающей всех воедино. Не говорит нам все это о первой любви христиан к Богу и друг ко другу? И все последующие события, связанные с упадком агапы, не напоминают ли нам слова из книги Откровений, 2 глава и 4 стих? «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою».